Бизон в обиде. Я собирался не только насладиться праздничным ужином. Мы с друзьями хотели попытаться завербовать гостей из Коста-Рики в наш секретный клуб рейнджеров. Получилось даже лучше, чем я ожидал. «Эй, детка, ты тоже считаешь, что помогать людям хорошее дело, а?» — спросил Игнасио, обняв Хуаниту тремя лапами из восьми. Его возлюбленная кивнула. И Игнасио объявил: «Ну, раз так, си, я с вами». Девочка Оцелот Домино тоже решила поучаствовать, а почти сразу после этого Холли удалось уговорить девочку-стервятника Марин. Она подсела к нам за стол. Я сразу узнал ее по длинной шее, волосам, свисающим прядями, и необычной форме носа. Мы радостно поздоровались с ней. Ничего, что она чавкала, и стоило кому-то отвернуться, таскала у других еду с тарелок. Я был очень доволен. Наш клуб появился всего 2 дня назад, и за это время число его членов увеличилось почти вдвое. Холли тоже сияла. «Теперь мы можем смело утверждать, что помогаем людям во всем мире!» Слова Холли, к сожалению, напомнили мне о том, что у нашего врага были сотни, а то и тысячи сторонников в самых разных странах. Ладно, все равно надо с чего-то начинать. Скоро я встречусь с советом и смогу привлечь внимание к нашей деятельности. «Когда мне можно будет в первый раз отправиться в секретный рейнджерский дозор?» Эмбер не терпелась скорее взяться за дело. «Как насчет сегодняшней ночи, сразу после праздника?» — спросил я. «Лучшее средство от беспомощности — что-нибудь предпринять». «Мы могли бы пойти вместе, но ты понимаешь, что нам, возможно, не предоставится возможность кому-нибудь помочь. Люди ведь не ждут, что мы будем их поддерживать». «Ах, что-нибудь да получится», — отмахнулась Эмбер. «Муравьи-хранители просто должны быть наготове, чтобы вмешаться в нужный момент». «Можно с вами?» — спросил Сумрак. Я с сожалением покачал головой. «Будет лучше, если ты полетишь с кем-нибудь другим. Больше двух, уже целая группа, ее могут заметить». «Мы тоже пойдем, да?» — Холли ткнула Брэндона. «Конечно». На его лице появилось мечтательное выражение. «Как насчет того, чтобы охранять дороги в зверином обличье, чтобы нас никто не заметил?» «Если ты опять собираешься устроить охоту на автомобиле, я с тобой не пойду». Холли скрестила руки на груди. «Не хочу наблюдать, как ты сминаешь их в лепешку». «Я и не собирался». Брэндон немного обиделся. «Последний раз машина наехала на меня, если ты еще не забыла». «Конечно, мы все помним, это было очень смело с твоей стороны. Но иногда у тебя не очень хорошо получается себя контролировать», — осторожно попытался объяснить я Брэндону. «Однажды он превратился в бизона и разломал проезжавший мимо Крайслер на мелкие части», — рассказал Дориан гостям, и Домино разинуло рот от восхищения, к которому явно примешивался ужас. «Эй, полегче!» — запротестовал Брэндон. «Во-первых, это были довольно большие куски, а во-вторых, недавно я тренировался во время учебной экспедиции сохранять спокойствие вблизи дороги». «С одним рогом он все равно натворит не так много», — сказал мне Дориан. Брэндон не на шутку обиделся. «Идите вы все знаете куда!» Он так резко поднялся из-за стола, что опрокинул на себя мисочку с соусом, обвел нас сердитым взглядом и потопал прочь. «Делайте все сами, раз вы такие умные!» Не успели мы ничего возразить, как он уже оказался на другом конце столовой. За столом воцарилось неловкое молчание, но вдруг Марин вскочила и бросилась за Брэндоном. «Эй, Брэндон, подожди! Я пойду с тобой! Я тоже люблю машины!» Мы все еще пристыженно молчали. «Зря мы», — сказали пророк. Брэндона это задело за живое. «Ну вот теперь не только Тикаани, но и мой лучший друг на меня обиделся. Ну, надеюсь, скоро все забудется, порастет шерстью». Я покосился на Тикаани, которая, как обычно, сидела вместе со своей стаей и делала вид, будто меня не замечает. Черт, паршивое чувство. «У меня есть еще одна идея», — нарушила молчание Холли. «Завтра у нас поведение в особых ситуациях. Может, нам удастся уговорить Джеймса Бриджера, чтобы вместо обычного урока он отпустил нас в больницу навестить Труди? Заодно повеселим там больных детей. Ну разве не орехово?» «Я бы даже сказал, пумно!» — воскликнул я, хотя мне было совсем не до веселья. Мы слопали еще целую кучу тако, потанцевали, пошутили и теперь были готовы исполнить свою миссию. Я разглядывал Эмбер. В человеческом облике она была девочкой с фиолетовыми волосами и выглядела младше меня, хотя ей уже исполнилось 15. Как обычно, она была без украшений рюкзака и одета в легкую одежду, чтобы в случае непроизвольного превращения ее не задавили собственные вещи. «С чего начнем?» — с нетерпением спросила она. «Как ты считаешь, кому мы могли бы помочь?» «Рейнджерам», — не раздумывая, ответил я. «Они тебе нравятся, да?» — Эмбер улыбнулась. «Я пока еще не решила, кем хочу стать. Знаю одно — только не рабочий. Уже была ею в муравейнике, где выросла». Я вдруг понял, что очень мало знаю об Эмбер, потому что она училась классом старше. «Каково это — быть муравьем?» «Отвратительно», — поморщилась Эмбер. «Ты ничто. Все, что имеет значение — семья и матка. Работа, работа и еще раз работа. Больше ничего в жизни нет». Я начинал понемногу понимать, почему она покрасила волосы. Ей нравилось находиться в группе, но благодаря фиолетовым волосам она немного отличалась от других. «Очень смело с твоей стороны отречься от этого». «Что значит отречься?» — пожала плечами Эмбер. «Меня просто вышвырнули. Когда я была помладше, то экспериментировала со своим человеческим обликом и при этом наступила на четверых или пятерых муравьих рабочих из нашего муравейника». «Совиный помет!» Я испуганно посмотрел на Эмбер. Должно быть, для нее это стало настоящим потрясением. «Вот именно. Ну что, идем?» «Ага». Сначала мы зашли к ней в комнату, где царил идеальный порядок. Даже обувь стояла так, словно ее выровняли по линейке. Эмбер сложила одежду в коричневый мешок, который я незаметно понесу в пасти, и Эмбер сможет принять человеческий облик, если это понадобится для нашей миссии. Потом она обернулась муравьем, и мне пришлось внимательно присмотреться, чтобы найти ее на полу. Она с трудом вскарабкалась на свой ботинок, который вдруг превратился в гору, заползла вверх по моей передней лапе, я уже тоже был в зверином обличье, и устроилась поудобнее у меня на загривке. «Надеюсь, тебе не очень щекотно?» «Нет-нет, с Холли не сравнить», — успокоил я ее. Я почти не чувствовал крохотных лапок Эмбер. «Кстати, ты заметила, что один из наших гостей — муравьед?» «Муравьед?» — у меня в голове раздался пронзительный вопль. «Где он сейчас? Можно его где-нибудь запереть, пока он здесь?» «Боюсь, что нет», — отозвался я. «Ему бы это не понравилось. К тому же он староста класса». «Не слишком-то приятное чувство, когда муравей пытается спрятаться у тебя в ноздре». Я непроизвольно чихнул, и Эмбер вылетела наружу. «Не могла бы ты оставаться у меня на спине?» «Ой, прости, меня переклинило», — смутилась Эмбер. «Честно говоря, я не горю желанием познакомиться с содержимым твоего носа». «Очень рад», — отозвался я, пока самый маленький оборотень в школе Кристал забирался поглубже в шерсть у меня на загривке. Мы начали наш ночной рейд по темным окрестностям, и я втянул носом чистый свежий воздух, который все еще пах снегом. Снегопады в этих местах такие обильные, что некоторые дороги были закрыты для туристов до самого мая. Мы посмотрели, все ли спокойно на площадке для кемпинга. В небольшую ссору между обитателями двух соседних палаток, которые дымили друг на друга кострами, вмешиваться ни к чему. С Эмбер на спине я направился дальше к национальному парку Гранд Титон и проверил окрестности центра для посетителей. «Надо посмотреть, не стоит ли на парковке в начале туристического маршрута чья-нибудь брошенная машина», — предложила Эмбер. «Ты права», — согласился я. «Это может означать, что кто-то не вернулся из похода и попал в беду». «Классное чувство быть здесь. Такая ответственность. Несмотря на то, что я был в обличье пумы, мне казалось, будто я и сам рейнджер. На парковке действительно стоял чей-то автомобиль. Большой, темный и довольно дорогой на вид». Брэндон наверняка сходу определил бы марку и модель. «Кажется, кто-то заблудился!» Эмбер была в восторге. Однако я не был так уверен. При виде этой машины меня охватило нехорошее чувство. Она не была похожа на автомобили, в которых обычно ездят туристы. Что-то здесь было не так. Только вот что? «Что говорит твой нос?» — спросила Эмбер. И я обнюхал дверцы со стороны водителя и пассажира. Теперь я знал наверняка, что дело нечисто. Этот запах был мне знаком. Последний раз я его почуял на заснеженном склоне горы, когда мы освободили Мелоди. Он принадлежал оборотню-медведю по имени Дерек, который работал на Эндрю Миллинга. Очевидно, ему поручили одно из тех спецзаданий, для которых я оказался непригоден. «Надо посмотреть, в чем дело, и поскорей», — сказал я и рванул вперед.